Начало. Не волшебство, а стройная система. Один из способов выбрать будущее – просто поверить в то, что оно неизбежно. Ричард Бах. 1987 год. Мне 15 лет, и я настоящий фанат группы «Машины времени». Они особенные, они наполняют мою жизнь смыслом, у них невероятно глубокие для меня песни, такие мощные. Ой, много лет со всей своей страстью я слежу за жизнью этой группы, знаю наизусть все их тексты, собираю статьи из газет и журналов, и у меня в комнате висит огромный плакат с изображением Макаревича. Мой парень тогдашний ревнует меня к этому и незаметно подрисовывает Макаревичу рожки и усы. Ну что вы хотите от 15-летних подростков? За что, конечно, получает страшную кару, но как же можно покушаться на святое, понимаете, да? И, конечно, больше всего на свете я мечтаю попасть на живой концерт «Машины времени». Группа по тем временам считается бунтарской, концертов в Москве не бывает, но я точно знаю, что обязательно попаду и спою вместе с ними всю их программу, отдам им в аплодисментах всю свою накопившуюся любовь и буду совершенно счастлива. И тут в один прекрасный день я прихожу в школу и узнаю от одноклассников, что в спорткомплексе «Олимпийский» 2 дня подряд идет сборный концерт, в котором «Машина времени» исполняет аж 6 песен. Причем вчера уже был первый концерт, а сегодня второй и последний. И в этот момент я поняла, что просто должна туда попасть. То есть не могу не попасть. Ну, вернее, я подумала даже не так. Я просто знала, что я обязательно туда попаду. Вот он, шанс увидеть живьем моих кумиров. Вот мечта на расстоянии вытянутой руки. Я же не могу упустить этот момент. Ну, билетов, разумеется, достать было невозможно. Это сейчас заходишь в интернет, покупаешь куда хочешь любые билеты за любые деньги. Ну, тогда ведь вы понимаете, что в кассах купить билеты было вообще невозможно. Их распределяли по организациям. А уж с учетом популярности исполнителей, ну, это вообще было нереально. Но меня не остановить. Я понимаю, что это тот самый шанс, упустить который я совершенно не могу. Помню, что есть такое понятие «лишний билетик». Вот на него и делаю ставку. Прихожу за поддержкой к бабушке. Ба, помнишь, мы еще, начиная с Олимпиады, собираем с тобой 50-копеечные монеты, полтинники, в банку из-под пива «Золотое кольцо». Ну вот сейчас тот самый момент, когда эти полтинники мне нужны. Я вот готова любые деньги заплатить за билет, так что я забираю банку. Сраженная моим напором бабушка, конечно, не сопротивляется. И вот я выхожу из метро, но в этот момент моя решимость потерпела суровое испытание. Вдоль дороги стояли толпы людей, выпрашивающих лишний билетик. Сотни, а может быть, даже тысячи людей. Ну, воображение, естественно, начало вычислять вероятность. Но желание мое было настолько велико, что логика была задвинута в дальний угол сознания, и я упрямо направилась ко входу. И вот я стою в большой толпе, мерзну в слишком легкой для такой погоды курточке. Погода мерзкая, какой-то мокрый снег. Но я, как заведенная, повторяю посиневшими губами: «А у вас есть лишний билетик? А у вас есть лишний билетик? Есть лишний билетик?» Мимо проходят счастливые обладатели билетов. И я стою даже не у центрального подъезда. До концерта остается 15 минут, ну а потом я, наверное, ну что, ну не знаю, разревусь. Или буду умолять бабушек-билетерш. Но пока еще продолжаю спрашивать: «Есть лишний билетик?» И вдруг за спиной голос: «Вам билет нужен?» Я с надеждой оборачиваюсь и вижу мужчину, произнесшего эту фразу. Крупная фигура в куртке Аляски, капюшон скрывает лицо. «Пойдемте со мной, девушка», только очень-очень быстро бросает он, не останавливаясь. И я, конечно, прямо бегу за ним, громыхаю в кармане этой банки с полтинниками, и мы прям бежим, проносимся мимо бабушек-билетерш, которые ни о чем не спрашивают ни его, ни меня. Мы поднимаемся на ярус под самой крышей на 7-й этаж. Полтинники отбивают в моем кармане безумный ритм. Я все пытаюсь понять, сколько же ему их отсыпать, но вот он сажает меня, запыхавшуюся, на простую скамейку на самом последнем ряду этого 7-го этажа и уходит. Вот прямо исчезает, не потребовав ни денег, ни телефончика, не пытаясь познакомиться. Вот просто так. Но я предполагаю, что он тут работает звукооператором или осветителем. Итак, счастье есть. Я на концерте. Это плюс. Ничего не видно, потому что я сижу очень высоко. Это минус. Но тут этот самый верхний ярус наполняется ротой солдат, которых привезли на мероприятие. Солдатики, как вы понимаете, мне, 15-летней девчонке, очень рады. Девичье лицо среди них. Я рассказываю им свою невероятную историю, они вдохновляются, и вот уже один солдатик говорит: «О, ничего не видно, да? Хочешь рассмотреть получше? Ну на!» И протягивает настоящий полевой бинокль. И вот оно. Сцена становится видна, как на ладони, я вижу родинки на лице Макаревича, и каждый волосок в бороде Кутикова, слезы счастья просто льются по щекам фанатки-подростка, ну то есть меня. Вот так, вопреки теории вероятности и житейской логике, я окунулась в свою мечту, то есть познакомилась с теорией невероятности. У меня было столько причин отказаться, если бы я заранее подумала, что шансов у меня нет, я бы даже не стала пытаться, ведь эта невозможность была очевидна любому, кто видел толпы жаждущих билетика. Я бы, как порядочная девушка, не пошла бы с незнакомым мужчиной, и уж тем более не поверила бы, что он делает это бесплатно, да и с солдатами не разговорилась бы. Но ведь счастье случилось, потому что я этого очень хотела. Я вернулась домой счастливая, наполненная чудом происходящего, как будто в меня, как в воздушный шарик, накачали какого-то другого воздуха, и мне стал доступен иной мир. Мир, в котором правит теория невероятности. Мир, в котором можно. В этот момент я впервые подумала, что, наверное, есть секреты, благодаря знанию которых любое желание может исполниться. Ведь желание — это мощный двигатель нашей жизни, ее компас. Таинственно рождаясь внутри нас, являясь неизвестно откуда, они направляют нашу жизнь и меняют и ее, и нас самих. Желание — это дорога в одном направлении, они существуют только в будущем времени. Желания являются причиной наших поступков и стимулом нашего роста. С фразой «по моему хотению» люди совершают великие дела и добиваются невозможного. Желание — это путеводный маяк, который зовет к себе и заставляет преодолевать преграды. Желание — это наша любовь. Мы никогда не желаем себе того, чего не любим. Наверное, не случайно. В некоторых языках, например, в испанском, глаголы «желать» и «любить» обозначаются одним словом — «querer». Каждый из нас не просто человек думающий. Каждый из нас — человек желающий. Энергия исполнения желаний способна свернуть горы, преобразить географические карты и открыть дорогу в космос. А в масштабах человеческой жизни круто изменить окружение, занятия и тело человека. Желание отличается от воли, способности сознательно управлять поступками на пути к цели, и от мотивации, неосознаваемых глубинных потребностей, лежащих в основе человеческой деятельности. Желание — это и мотив, но и его переживание, и стимул, и эмоция. Свои желания мы частично понимаем, но такой же большой частью они лежат в сфере интуитивного, связанного с той великой силой, потоке которой происходит наша жизнь. Наше желание на грани реального и сказочного миров, и поэтому лучше всего желать умеют дети, у которых еще не стерлась граница между этими мирами, и они верят в сказки. Поэтому они совсем не удивляются, когда их желания сбываются. Так же и те взрослые, которые сохранили в себе эту детскую способность, они не просто верят, они точно знают разнообразие путей, которыми дружественная вселенная ведет тебя к тому, чего ты от нее очень хочешь. Все это мне предстоит открыть потом. Возможно, интерес к этому явлению вообще и сделал когда-то из меня психолога. А инженерные мозги не могли успокоиться, пока я не привела данные об исполнении желаний в встроенную систему. Кажется, у меня получилось. Уже много лет я провожу тренинг, через который прошли тысячи людей с самыми разными судьбами. Вот что с ней происходит. Цитирую выдержки из писем. «Татьяна, решила вам написать, чтобы поделиться радостью. Я вышла замуж на днях за того самого мужчину, которого загадывала на вашем тренинге по исполнению желаний в декабре 2014 года. Можете посмотреть фотографии на моей страничке. Я тогда описала, кого хочу встретить, с каким перечнем качеств. Ну и, как я теперь понимаю, подсознательно подгоняла эти качества под своих знакомых. И вдруг, ровно через полгода, я встретилась с этим мужчиной в танцевальной школе. В тот день он не успел со мной познакомиться, но почувствовал, что я та самая его. Он нашел меня в группе ВКонтакте, мы начали переписываться, а потом снова встретились, чтобы уже не расставаться. Я заказывала тогда такого же с одинаковыми интересами, а у него даже колено травмировано в том же месте, что и у меня, и даже болячки совпали. И еще я пожелала, чтобы он не алкоголик был. Ну, мой муж не алкоголик, но коньячок любит, так что надо было более точно прописывать этот пункт. Это работает. Ну что ж, никакой мистики или магии тут нет. Это просто цельная система представлений, которая описывает все стороны жизни, связанные с исполнением желаний. Причем для того, чтобы научиться этому, уже не надо ехать в Москву ко мне на тренинг или ждать, когда я приеду в ваш город. Можно начать действовать самому, познакомившись с этой техникой прямо сейчас.